Глава сороковая. Ожидая уехавших на разведку ребят, мы не теряли времени даром. Час или чуть больше пролетел мгновенно. Я даже толком и устать-то не успел, рубя и таская ветки, когда услышал рев двигателя. Разогнувшись, увидел, как на нашу небольшую поляну, подмяв под себя очередные кусты, выехал черный плащ Санты. «Тот оазис!» — радостно выпрыгивая из машины, крикнул Кедр. «Во, смотрите, мужики!» Он подошел к боковой двери в отсеке, открыл ее, и оттуда ему подали конец одной из лиан. К нему подошел один из бойцов, и они вдвоем, ощутимо напрягаясь, вытащили лиану из машины. Длиной около 10 метров, толщина человеческую ногу. Потом пыхтя подтащили ее к нам. Все тут же прекратили работать и подошли к нам. «Это и есть асфальт?» — недоверчиво спросил один из наших бойцов. «Что-то не похоже», — поддержал его еще один. «Кедр, ты уверен, что это то, что нам надо?» Показав пальцем на лиану, спросил Туман. «Больно толстые, а ты нам тогда кусок поменьше вроде показывал». «То, мужики!» — улыбнулся тот в ответ. — Им же усохнуть надо. Мы эту срубили с дерева и назад быстренько. Их там много растет, но они все разной длины. — Тяжелая зараза! — поднял валяющуюся у нас под ногами лиану Апрель. — Быстро и не побегаешь с ней. — Ну-ка! — взялся я за нее. — Точно! Тяжеловато! Придется попотеть с погрузкой. «Машинист, разворачивай монстра и сгружай прицеп для лиан. Завтра поедем». «И сколько ей сохнуть надо?» — спросил Слива, ковыряя ножом эту лиану. «Точно неизвестно», — ответил Кедр и пожал плечами. «Минимум 3 дня, максимум неделю. Надо расчистить тут площадку и сделать сушилки. Думаю, все видели, как в метро силовые кабели подвешивают». «Ну да, видели». Вот и мы так же сделаем. Вкапываем столбы, на них крюки или крепления какие, и кладем нарезанные лианы. Между столбами надо оставить расстояние 1,5 метра, чтобы они не сильно провисали. Столбы можно даже под небольшим наклоном устанавливать, чтобы легче было лианы класть на сушку и снимать их. Первую партию загрузим, а через несколько дней понятно будет, как быстро они усыхают. «Нам лучше всего длинные лианы тащить сюда», — добавил я. «Апрель, ты тогда считал, сколько нам надо на дорогу? Ты не помнишь свои расчеты?» — спросил я у него. «Помню, конечно. Увеличиваются эти лианы в 3 раза от воды. Мы будем брать в 2, чтобы эта жидкая штука заполняла все щели и стыки, и чтобы мы особо не мучились с выравниванием будущей дороги. Потом не забывайте про различные крупные и не очень камни. Пусть они лучше в подушке будут. Итого, дорогу будем делать толщиной 10 сантиметров. Ширина в городе, насколько хватит улиц. Лента пока не высохла. Хорошо режется. Аккуратненько просто надо делать. На трассе те же 10 сантиметров толщины. А вот ширину я не знаю, какую нам надо. Стандартная ширина двухполосной дороги 6,5–7 метров. Предлагаю сразу делать 12–14 метров. «По 2 полосы в каждую сторону?» — удивился Туман. «Но нужна она такая?» «А почему бы и нет?» — поддержал я Апреля. «Нам завод по производству асфальта не нужен. У нас все гораздо проще. Клади лианы, раскатывай и поливай водой. Потом быстро валиком пройтись, и все, готово». «Вот-вот», — кивнул Апрель. — И ехать можно будет спокойнее и тем более обгонять машины. Длина лианы на 14 метров полотна дороги — 7 метров. Мы ее просто как линолеум раскатываем, а потом водой поливаем. Одной лианы хватит на 40 метров дороги. — Значит, нам нужны лианы не менее 7 метров длиной, — сказал Туман, — чтобы меньше мучиться с их нарезкой. А еще лучше по 8 нарезать. На строительство шоссе между оазисами и нашим городом несколько десятков тонн нужно будет. Плюс город тоже немало. «Ничего страшного», — сказал я. «Главное — начать, там уже проще будет. Набрать людей, отработать технологию раскатывания, полива и укладки. Неделька, и будут как по маслу этот асфальт класть. Так, глядишь, через пару месяцев у нас асфальт везде будет. Главное, чтобы лиан в этом оазисе достаточно было». «Их там много, Саш», — сказал Кедр. «Срезай только и вези на сушку». «Наконец-то пыли не будет», — вздохнул кто-то из бойцов. «И можно будет быстро ездить», — улыбнулся Слива. «Только в город, в оазисы, короче, туда, где нет пока песка, его придется возить и раскидывать», — сказал я. «Они же только на песке свою форму асфальта принимают. Помните, как мы грузовики джипами вытаскивали? Ну, где вышки под блюр у нас стоят? Значит, самосвалы нужны будут, чтобы этот самый песок возить туда, где вместо него земля. А это оазисы, причем все». Апрель в это время что-то считал. Сидя на корточках, он выводил на земле цифры ножом. Наконец он закончил считать и громко сказал: «На 1 километр дороги нам надо 175 метров лианы. Еще 25 про запас. Тут не успели, тут много отрезали. Итого берем по 200 метров. Вес одной этой 7-метровой лианы в сушеном виде...» Он замолчал немного, подумал. «Думаю, около 20-25 килограммов. Значит, километр или те же 200 метров — 700 килограммов. Это прям совсем грубо». «Натаскаемся, пипец», — подметил кто-то точно. «Ха!» — хлопнул ладошами кирпич. «До нового оазиса от нас 100 километров. 70 тонн надо будет». «Это минимум, друг мой», — задумавшись, ответил я ему. «Это по прямой». «А сделать шоссе прямое, как стрела, у нас точно не получится. Тут поворот, там бархан, тут овраг или еще что-то. Так что поболее 70 тонн, это точно». «И внутри оазиса надо и к хозяйственному, и к оазису разборки, и к речному». «Туман прав, несколько десятков тонн точно понадобится на каждый отрезок дороги. Как бы лес этот подчистую не вырубить. Не хотелось бы нарушить природный баланс. Надо аккуратнее быть и все подряд не рубить». «Есть еще проблема», — разогнулся Апрель. «Мы не знаем, насколько лианы усыхают. Отрежем мы 10 метров и положим ее на сушку. Насколько она сократится? Метр? Два? Три?» «То-то и оно», — улыбнулся он, глядя на загрузившихся пацанов. «Методом тыка надо будет подбирать. Разной длины нарежем и оставим. А дальше уже поймем, какой длины их изначально надо отрезать». «В них воды много», — внезапно подал голос полукет, сидя около этой лианы и положив на нее свои руки. «Животные и птицы воду из них берут. Губка. Нельзя все рубить. Жажда будет, умрут все. Другие звери будут родник искать, убивать друг друга будут». «Откуда тогда в них столько воды?» — удивленно спросил Кедр. «Дожди, много дождей, вот и впитывают они в себя воду». «И какие же животные и птицы из них пьют?» — спросил Кирпич. «Они же жесткие». «Большой, дай, пожалуйста, свой меч», — попросил полукет и протянул руку. «Держи, дружище». Большой тут же вытащил свой мачете и вложил его полукеду. Тот, недолго думая, размахнулся и за несколько ударов отрубил кусок лианы 1,5 метра длиной. Затем он поставил этот кусок вертикально и резко воткнул тесак Большого в одну из небольших выпуклостей, которые были на этой лиане. «Фига себе, ты волшебник!» — выдохнули мы изумленно. Из этого отверстия тут же полился тонкий ручеек воды. «Вот точки, видите?» — показал нам всем полукет на выпуклости на этой лиане. «В них вода и собирается. Пока она на дереве, она живет. Отрубишь — высыхает все». «Вот же ты башковитый!» — восхищенно сказал маленький. «Откуда ты это все знаешь?» «Почувствовал просто», — спокойно пожал плечами полукет. Да уж, чего-чего, а чуйка у полукеда работает как надо. Все мы уже неоднократно в этом убедились. И снова у меня мелькнула мысль. В одном природа его обделила, а в другом добавила. Молодец он, в общем. А людям ее можно пить? Показал на вытекающую воду из лианы слива. «Можно!» — улыбнулся полукет и, быстро подставив свои руки лодочкой к ручейку, который уже стал прекращаться, набрал в ладони немного воды и тут же ее выпил. «Вкусно!» — улыбнулся он. «Придется нам, значит, покататься по этому оазису с птичками», — сморщился туман. «Я-то думал, мы заедем, вырубим там пару километров квадратных и назад». А получается, что нельзя. Действительно жалко природу. Голое все будет. Да и длина нам определенная нужна. С крыши монстра, скорее всего, рубить надо будет. Двое-трое рубят, несколько человек за небом смотрят. Несколько за землей, чтобы зверь какой не напал. И еще несколько грузят. Пока хрен скажешь, сколько людей надо. Завтра будем пробовать, сказал я. Не ломай голову. Потом мы решим, сколько тут на постоянку надо ребят оставлять, которые будут заготовкой заниматься. Вы про семена не забывайте, их тоже надо как-то найти. Кедр, у тебя образцы остались? Конечно, в машине лежат, завтра раздам вам всем. Пылесосов 4 штуки ранцевых сделали, добавил Апрель. Главное, семена найти. Это еще не все, мужики, загадочно произнес Кедр. Мы все разом посмотрели на него. Санта и бойцы, с кем он только что ездил в тот оазис, как-то сразу улыбнулись и переглянулись. «Что еще?» — испуганно спросил Слива. «Змей увидели по размерам с бегемота или кузнечиков с собаку?» «Даже не знаю, как объяснить», — почесал он макушку. «Я тебя сейчас ударю», — вспылил Большой. «Говори уже давай». «Вес, мужики», — взял слово Санта. «Как только мы туда заехали, то сразу почувствовали, что мы тяжелее двигаться стали. Раза в полтора, наверное». «Как это?» «А вот так», — подключился Кедр. «Такое ощущение, что мое тело стало тяжелее». «Да ладно!» — не поверил Большой. «Поехали, я тебя свожу», — кивнул на свой грузовик Санта. «Мы не шутим», — вздохнул Кедр. «Это на самом деле так. Притяжение там другое, походу, в этом оазисе. И действует только на живую плоть. Машина как ехала, так и едет». «Тут мы, конечно, охренели все». «А тот, который вернулся, он тебе про это ничего не говорил?» — начал я заводиться. «Говорил, Сань», — посмотрел мне прямо в глаза Кедр. «Но он много чего говорил. По нему было видно, что у него кукушка уехала. Я ему и про асфальт этот, и про семена не поверил, пока он мне их не показал и не сказал, как всем этим пользоваться. «А про притяжение, значит, не поверил ему?» — с издевкой спросил Большой. «Да, не поверил. Ты бы поверил? Ладно, температура падает, ладно, звери тут другие, оазисы, облака, ящеры эти. Но чтобы шаг и другое притяжение — это уже слишком». «Оказалось правдой», — сел на срубленное бревно Санта. «Очень непривычно, конечно. Я даже не знаю, как объяснить это ощущение. Не как рюкзак, конечно, на плечах, но ты чувствуешь, как что тебе тяжелее двигаться. Охренеть, конечно. Я даже пробежаться попробовал вокруг грузовика. Тяжеловато, в общем». «Вот это фитнес будет», — засмеялся Клёпа. «Месяц поработаешь, будешь качком». Я стоял и не верил своим ушам. Да и, судя по ребятам, они тоже были в полном шоке. «Наша подвижность и мобильность резко снизится», — тут же сказал Туман. «А оружие, одежда? Все так же весит?» «Так же. Я не знаю, как вам это объяснить», — развел руки в стороны Кедр. «Ощущения эти... Это надо самому почувствовать, тогда поймешь». «А двигаешься как под водой?» — спросил Няма. «Да нет же, просто тяжелее тебе». «Вот заладил-то», — скривился Слива. «Я правда не знаю, как это объяснить. Короче, отвалите. Завтра поедете и сами все посмотрите». «Дела», — протянул Апрель. «Фитнес точно неплохой будет. Клёпа прав. И туман прав. Резко не свалишь». «Врезать бы тебе как следует, Кедр», — зашипел на него туман. «Такие вещи надо сразу говорить. Мы бы хоть подготовились, придумали что-нибудь еще». Кедр стоял и молчал. Никто из ребят за него не заступился. Туман прав. Он бы сам первым делом придумал обвес для человека и гонял бы бойцов у нас и в хвост, и в гриву, чтобы ребята привыкли к этим ощущениям. И сам бы в нем бегал. А теперь нам надо будет с нуля ко всему привыкать. Митяй, брат Кедра, и то стоял и молчал. «Давай, рассказывай, Кедр», — зло сказал я ему. «Что тебе еще этот парень говорил?» Кедр тяжело вздохнул и, сев на поваленное дерево, начал говорить. «Говорю, как есть», — поднял он руки перед собой. «Я ничего не придумываю». «Давай уже, рассказывай», — подогнал его Большой. «Как бы бредово это ни звучало». Кедр наклонил голову к земле, несколько секунд помолчал, видимо, вспоминая, и начал. Еще он видел маленьких животных на толстых ножках. Большие грибы, которые он хотел покурить. Облако жуков, из-за которых ничего не видно. Потом про закат, кажется, говорил, и махающих крыльями ангелов. «Красный закат, красная птица», — тут же перебил его Полукет. «Погоди, дружище», — попросил я его, — «не перебивай». Потом они видели большие следы. «Насколько большие?» — тут же переспросил я. «С полметра где-то». «Хрена себе, там нога!» — выпалил Слива. «Динозавр прям целый». «Не знаю. Может, и динозавр». «Ну, млядь, Кедр!» — туман опять начал закипать. «Чтоб тебя!» «А что бы изменило, если бы я про этих динозавров сразу сказал?» «Изменило бы», — выпалил туман. «Думали бы мы тогда, а не сейчас». Мне показалось, что еще пара выражений, и они точно подерутся. «Так, хватит сраться», — встал я между ними. «Нам еще между собой не хватало поругаться и морды разбить. Успокоились оба. Брейк!» Туман сплюнул и отошел в сторону. А Кедр, был вскочивший на ноги, снова уселся на бревно. «Значит, у меня мысли такие», — вновь сказал я, когда эти двое успокоились. «Гравитация. Тело человека тяжелее в полтора раза. Это раз». Начал я загибать пальцы. «Небольших животных на толстых ногах мы уже сегодня видели. Их птицы в воздух поднимали, когда охотились на них. Это два. Эти твои следы по полметра. Это могут и не динозавры быть. Если там притяжение другое, то и животные все на такс будут похожи. А вот ноги у них будут крупные и мощные. Вот тебе и следы. Сами птицы весят килограмм под 200. Это, судя по их сегодняшним трупам. Если там притяжение другое, то берем все 300. И в момент пикирования такая хреновина может очень сильно врезаться. Сегодня мы участвовали в стрельбе по птицам. Из автоматов их особо-то и не завалишь, только пулеметы. А этих динозавров тем более автоматы не возьмут, испуганно сказал Кирпич. И на таран они тачку могут взять. По ногам бей. Увидишь такого, поливай не в корпус, а по ногам и в голову. По глазам. Больше вариантов я не вижу. Из подствольника или РПГ им в корпус еще попасть надо. Только ноги и глаза. Потом быстро уходите или добавлять. И имейте в виду. На запах крови, скорее всего, местные хищники собираться будут. Так что лучше всего лыжи сразу смазывать. Блин, жалко, что нельзя ребят запустить в воздух. Все перевели взгляд на Саночка и Витька. Витек как-то сглотнул сразу. «Я, пожалуй, огнеметы приготовлю», — неожиданно сказал один из наших бойцов. «Жуки, звери, хрен поймешь, что там бегает и летает». «Это да, у нас же огнеметы есть». «Сделали наши спецы их все-таки. Опробовали. 3 штуки ранцевых, кажется, и 1 большой крепится на крыше монстра. И почему-то я думаю, что мы им обязательно применение найдем в этом оазисе».